Глава 20. Испытанный прием классической трагедии. После минутного молчания, в продолжение которого миледи наблюдала за молодым человеком, она продолжала. «Около 3 дней я ничего не пила и не ела. Я испытывала страшные мучения. Иногда как будто облако закрывало мне глаза и кружило голову, я была в бреду. Наступил вечер. Я была так слаба, что каждую минуту падала в обморок. И каждый раз, лишаясь чувств, благодарила Бога, думая, что я умру. Во время одного такого обморока я услышала, как отворилась дверь. Ужас заставил меня опомниться. Гонитель мой вошел вместе с человеком в маске. Он также был в маске, но я узнала его по походке, по голосу, по гордому виду, который ад дал ему на несчастье людей. «Что же», — сказал он, — «решились ли вы дать клятву, которую я требовал?» «Вы знаете, пуритане не изменяют своему слову. Я поклялась преследовать вас на земле перед людьми и на небе перед судом Божьим». «Значит, вы упорствуете». «Я поклялась и призову целый свет в свидетеля вашего преступления, пока не найду мстителя». «Вы бесчестная женщина!» — закричал он, — «и будете наказаны, как их наказывают. Униженная в глазах света, который вы призываете, постарайтесь доказать ему, что вы не сумасшедшая, не преступница». Потом, обращаясь к человеку, который вошел вместе с ним, он сказал: «Палач, исполняй свою обязанность». «О, его имя! Его имя!» — снова закричал Фельтон. «Его имя! Скажите мне его!» Тогда, несмотря на мои крики, несмотря на мое сопротивление, потому что я начала понимать, что меня ожидала участь ужаснее смерти, палач схватил меня, бросил на пол, сжал своими руками, и, задушенные рыданиями, почти без чувств, призывая Бога, я вдруг испустила страшный крик отчаяния и стыда. Горячее железо, раскаленное до красна, железо палача наложило клеймо на моем плече. Фельтон был в исступлении. «Смотрите», — сказала миледи, вставая с величием королевы, — «смотрите, Фельтон, какую новую муку придумали для невинной девушки. Учитесь узнавать сердца людей и не будьте слепым орудием их несправедливого мщения». Миледи быстро отдернула платье, разорвала батист, покрывавший ее плечо, и, краснея от притворного стыда и гнева, показала молодому человеку неизгладимое клеймо, бесчестившее это прекрасное плечо. «Но», — вскричал Фельтон, — «это французское клеймо, это лилия!» «В этом-то и состоит их вероломство», — отвечала миледи. «Клеймо английское. Но нужно было бы доказать, какой суд приговорил меня к этой казни, и я могла бы подать жалобу во все суды государства, но французское клеймо... О, им я была совершенно обесчещена». Это было слишком для Фельтона. Бледный, неподвижный, убитый этим страшным признанием, ослепленный сверхъестественной красотой этой женщины, которая разоблачалась перед ним с бесстыдством, казавшимся ему выше всего земного, он упал перед ней на колени. Клеймо исчезло. Осталась одна красота. «Простите, простите!» — вскричал Фельтон. Миледи прочла в глазах его: «Люблю, люблю!» «В чем простить вас?» — спросила она. «В том, что я был заодно с вашими гонителями!» Миледи протянула ему руку. «Ты прекрасна! Так молода!» — вскричал Фельтон, покрывая ее руку поцелуями. Миледи бросила на него один из тех взглядов, которые раба превращают в повелителя. Фельтон был пуританин. Он оставил руку этой женщины, чтобы целовать ее ноги. Он уже не любил. Он обожал ее. Когда этот порыв прошел, к миледи как будто вернулось хладнокровие и самообладание, которого она, разумеется, ни на минуту не теряла. «Теперь», — сказал он, — «мне остается только спросить имя вашего гонителя». «Как?» — вскричала миледи. «Мне нужно еще назвать его? Неужели ты не угадал?» «Неужели он?» — сказал Фельтон. «Еще раз он! Всегда он! Как? Виновник этого...» «Виновник этого», — сказала миледи. «Опустошитель Англии, гонитель истинно верующих, низкий похититель женской чести, тот, который из прихоти развращенного сердца проливает столько крови, который покровительствует протестантам сегодня и изменит им завтра». «Бекингем! Так это Бекингем!» — вскричал вне себя Фельтон. Миледи закрыла лицо руками, как будто она не в состоянии была без стыда слышать этого имени. «Бекингем! Палач этого ангела!» — вскричал Фельтон. «И ты не поразил его, боже мой, и ты оставил его сильным, почитаемым, могущественным для нашей общей гибели!» «Бог отступается от тех, которые сами от себя отступаются», — сказала миледи. «Так значит, он хочет навлечь на себя страшное наказание», — продолжал Фельтон с возрастающим жаром. «Он хочет, чтобы людское мщение опередило небесное правосудие. Люди боятся и щадят его». «О, я», — сказал Фельтон, — «не боюсь и не пощажу его». Миледи почувствовала в душе своей дьявольскую радость. «Но каким образом лорд Винтер, мой благодетель, мой отец, замешан в этом деле?» — спросил Фельтон. «Послушайте, Фельтон», — сказала миледи, — «возле низких и презренных душ есть высокие благородные характеры. У меня был жених, человек, которого я любила и который любил меня. Сердце, подобное вашему, Фельтон. Я рассказала ему все. Он знал меня и ни на минуту не сомневался. Он был знатный вельможа, во всем равный Бекингему. Он не сказал ни слова, он только взял шпагу, завернулся в плащ и отправился во дворец Бекингема». «Да, да», — сказал Фельтон, — «я понимаю. Хотя с подобными людьми надо употреблять кинжал, а не шпагу». Бекингем уехал накануне, будучи назначен посланником в Испанию, где он должен был просить руки инфанты для короля Карла I, бывшего тогда принцем Валлийским. Мой жених возвратился. «Послушай», — сказал он мне, — «этот человек уехал и на время укрылся от моего мщения. Но мы обвенчаемся, и потом лорд Винтер поддержит свою честь и честь своей жены». «Лорд Винтер?» — вскричал Фельтон. «Да», — сказала миледи, — «лорд Винтер. Теперь вы все понимаете, не правда ли?» Бекингем отсутствовал около года. Через 8 дней после его прибытия лорд Винтер скоропостижно умер, оставив меня своей единственной наследницей. Откуда был удар? Бог, которому все известно, без сомнения, это знает. Я никого не обвиняю». «О, это ужасно!» — вскричал Фельтон. «Лорд Винтер умер, ничего не открыв своему брату. Ужасная тайна должна была остаться скрытой до наказания виновного. Покровителю вашему неприятен был брак его брата с бедной девушкой. Я чувствовала, что не могу надеяться на покровительство человека, который обманулся в своих расчетах на наследство. Я уехала во Францию, решившись остаться там навсегда. Но все мое состояние было в Англии. В начале войны сообщение между государствами сделалось трудным, и я должна была возвратиться». «Далее», — сказал Фельтон. «Бекингем без сомнения узнал о моем приезде и рассказал о моем позоре лорду Винтеру, уже предубежденному против меня. Моего благородного мужа уже не было, чтобы меня защитить. Лорд Винтер поверил всему, что ему было сказано, тем более, что для него выгодно было всему поверить. Он велел взять меня и запереть здесь. Остальное вам известно. Послезавтра он отправляет меня в ссылку. Он бросает меня к преступникам. О, заговор хорошо обдуман. Моя честь навсегда погибла. Вы видите, что я должна умереть, Фельтон. Дайте же мне нож». И, сказав эти слова, миледи, как будто потеряв силы, упала на руки молодому офицеру. «Нет, нет», — сказал он, — «ты будешь жить чистой и уважаемой. Ты будешь жить, чтобы торжествовать над твоими врагами». Миледи тихо оттолкнула его рукой, призывая взглядом. «О, смерть! Смерть!» — сказала она слабым голосом, закрывая глаза. «О, лучше смерть, чем позор! Фельтон, брат мой, друг мой, умоляю тебя! «Нет», — вскричал Фельтон, — «нет. Ты будешь жить и будешь отомщена». «Фельтон, я приношу несчастье всем, кто меня окружает. Фельтон, оставь меня. Фельтон, дай мне умереть». «В таком случае мы умрем вместе», — вскричал он. Послышалось несколько ударов в дверь. «Смотри», — сказала она, — «нас подслушивают. Идут, конечно, мы погибли». «Нет», — сказал Фельтон, — «это часовой извещает меня, что идет обход». «Бегите же к дверям и отоприте сами!» Фельтон повиновался. Эта женщина уже овладела его мыслью, его душой. Он увидел сержанта, командовавшего патрулем. «Что случилось?» — спросил Фельтон. «Вы приказали отпереть дверь, когда я услышу крик», — отвечал солдат, — «но забыли оставить мне ключ». «Я слышал, что вы кричали и хотел отпереть дверь, но она была заперта изнутри, и я позвал сержанта». Фельтон, совершенно потерявшись, не знал, что отвечать. Миледи поняла, что она должна помочь ему. Она бросилась к столу и взяла нож, который положил на него Фельтон. «По какому праву вы не даете мне умереть?» — сказала она. «Боже мой!» — вскричал Фельтон, видя нож, блестевший в ее руке. В эту минуту насмешливый хохот раздался в коридоре. Лорд Винтер, привлеченный шумом, в халате, со шпагой, стоял на пороге. «Ага», — сказал он, — «мы разыгрываем последний акт трагедии. Ты видишь, Фельтон, драма шла, как я предсказывал. Но будь покоен, крови не будет». Миледи поняла, что она погибла, если тотчас же не даст Фельтону доказательства своего мужества. «Вы ошибаетесь, милорд. Кровь будет, и пусть кровь эта падет на тех, кто заставил ее пролиться». Фельтон вскрикнул и бросился к ней. Было уже поздно. Миледи ударила себя ножом. Но, к счастью, или лучше сказать, благодаря искусству Миледи, нож встретил стальную сетку корсета, которой закрывалась грудь женщин. Он скользнул, прорвав платье, и слегка ранил ее в бок. В одну минуту платье Миледи запятналось кровью. Она упала навзничь и как будто лишилась чувств. Фельтон вырвал нож. «Видите, милорд», — сказал он, — «вот женщина, которую я должен был охранять и которая убила себя». «Будь покоен, Фельтон», — сказал лорд Винтер. «Она не умерла. Демоны так легко не умирают. Будь покоен и ступай ко мне». «Но, милорд, ступай, я тебе приказываю». Фельтон повиновался, но, уходя, спрятал нож на груди. Лорд Винтер позвал женщину, прислуживавшую Миледи, и вышел, предоставив ей привести ее в чувство. Но, полагая, что рана может быть опасной, он тотчас послал верхового за доктором.